Раздел 3.9. Взаимозависимость и рассогласование институтов. Проблемы крупных корпораций обычно принято связывать с их монополистическим или олигопольным положением. Это снижает мотивацию к развитию, поддержанию качества, сервису, способствует коррупции и так далее. Но это не единственная причина структурных проблем монополий и крупных корпораций. Другая причина состоит в накоплении и переплетении агентских проблем на всех уровнях управления. Предположим, что в рамках одного бизнес-блока вероятность возникновения агентской проблемы, коррупции или другого отклонения от инструкций составляет 10%. То есть вероятность следования заданным бизнес-процессам составляет 90%. Поскольку каждый бизнес-блок действует в тесном взаимодействии с другими блоками и уровнями менеджмента, успех всего предприятия зависит от того, как подразделения действуют в итоге вместе. У двух взаимодействующих бизнес-блоков вероятность соблюдения инструкций составляет уже 0,9 умножить на 0,9 равно 0,81, то есть вероятность искажения составляет уже 19%. У 10 взаимодействующих бизнес-блоков и или уровней управления вероятность правильного исполнения инструкций составляет на выходе 0,910, то есть всего лишь 35%, а вероятность нарушений и искажений процессов составит 65%. Это на практике и происходит в огромных корпорациях, особенно в монополиях, где управление переусложнено и нагромождено. Антимонопольное регулирование в этом смысле защищает не только рынок от давления монополий, но и сами корпорации от порождаемых монополизмом разрушительных эффектов. Этот пример монополий и крупных организаций многим хорошо известен из повседневной жизни. Менее очевидным, но не менее проблематичным становится то, что и институты переплетаются таким же образом и порождают такие же проблемы при взаимодействии. Принятие управленческих решений, например, на высшем уровне государства, происходит в рамках целого ряда институтов одновременно. Имеет значение уровень образования элит, культурные и ценностные установки. Важно то, как организованы управляемые институты и как организован процесс информирования и принятия коллективных решений. Имеет значение структура элиты как класса или сословия, однородна ли она, способна ли к взаимопониманию и выработке общих решений. Немаловажен уровень противоречий между бизнес-интересами элит, и в частности, каков расклад сил в «Игре престолов», какие министерства, корпорации, институты власти имеют наибольший вес. Имеет значение способность общества подчиняться дисциплинарным институтам, с одной стороны, и в то же время проявлять демократическую или предпринимательскую инициативу, с другой стороны. Многое зависит от уровня стратегического мышления элит, планируют они на месяц, на год или на десятилетия вперед, способны ли к прогнозированию, пониманию рисков и возможностей. Имеет значение даже психотип элит, когнитивные стили, склонность к труду или гедонизму, личный консерватизм или прогрессизм, индивидуальное миролюбие или агрессивность и многое другое, дееспособность каждого института цивилизации может иметь решающее значение для итогового общего успеха. Все это вместе обуславливает специфику принимаемых решений и реалистичность их исполнения. Эффективность современной экономики и общества обеспечивается согласованным действием множества институтов. Как в сложном технологическом процессе важны все детали. Электрический аккумулятор — не самая большая и не самая дорогая часть обычного бензинового автомобиля. Но при его негодности не будет работать весь автомобиль. Институты — это конструктор, в котором нужны все части. Популярная в последнее время презумпция однофакторных решений не работает. По мнению популярных аналитиков, в США все благополучие достигается за счет демократии, в Европе — за счет ценностей, а в Китае — за счет китайской специфики. В реальности успех достигается за счет согласованного и эффективного действия множества институтов. Один неработающий институт способен заблокировать всю систему. Несколько барахлящих институтов способны тормозить экономический рост десятилетиями, что мы и наблюдаем сейчас на Западе. Это хорошо известно на примере промышленного предприятия. Одна поломка конвейера останавливает все производства. Один неработающий бизнес-процесс может обеспечить брак на выходе. В этом в наше время состоит и основная ловушка мир-системы, а не в дефиците капитала. Капитал несложно получить в рамках программ Всемирного банка, международных коммерческих займов и инвестиций, или аккумулировать национальные сбережения для инвестиций. Однако капитал убегает из стран с неработающими институтами. Если страна не представляет собой целостной, достаточно эффективной институциональной системы, ее институты стремятся по частям примкнуть к крупным и эффективным институтам более развитых стран. Банки становятся частью международных финансовых корпораций и помогают выводить деньги из страны. Промышленные корпорации становятся частью транснациональных корпораций. Головные офисы компаний регистрируются в офшорах и других юрисдикциях, чтобы защитить собственность английским правом, а не местным. Транзакции совершаются в долларах или блокчейнах — это тоже фактический выход из-под национальной юрисдикции с целью примкнуть к более надежным институтам. Выстраивать национальные институты от культуры, образования и права до долгосрочных инвестиций в развитие — это кропотливая, тяжелая работа. Эта работа может принести отдачу через несколько поколений, принося нынешним элитам одни убытки. Поэтому включиться в более эффективные институты и корпорации развитых стран по частям — это вполне рациональный выбор многих национальных элит, желающих максимизировать прибыль при своей жизни. Всем так комфортно. Мир-система — это многоэтажная система, в которой участвуют в основном совершенно добровольно. Потому что так комфортно. Большинство аналитиков пытаются оценивать происходящее в терминах конкуренции корпораций и государств, не замечая при этом конкуренции институтов. Отстающие страны проигрывают прежде всего институциональную конкуренцию. Их элиты стараются примкнуть к более развитым институтам Запада не только для собственной выгоды, но и в надежде не выпасть окончательно с парохода современности. В этом, кстати, состоит неразрешимая интеллектуальная проблема и для современных марксистов, и для консерваторов. И попытки аккумулировать капитал в своих странах, и попытки отсоединиться от глобализации обычно не дают результата, потому что не создают собственных эффективных институтов. В условиях, когда сетевые институты все более преобладают в мире по объемам транзакций и числу участников, институциональная конкуренция тем более становится основной и неостановимой формой глобализации. Проблема систематически отстающих государств не может быть решена до тех пор, пока не будет признана особая роль институционального и человеческого капитала. Эти виды капитала имеют самостоятельный характер и только частично извлекаются из традиционного капитала или конвертируются в него. Согласование институтов является важнейшей основой успеха народов и государств. И это очень трудно достижимо на практике, поскольку институты не только имеют разную динамику и специфику развития, но и конфликтуют между собой, используются для борьбы за власть, а также порождают негативные экстерналии и склонны к перепроизводству. Из этого принципа согласованности институтов, необходимости работоспособности всех частей, следует дальнейший вывод. Лучше более простая, но согласованная и работающая система, чем сложная, но не работающая. Я с подозрением отношусь к автомобилям, в которых предлагают 200 современных функций, включая автоматическую парковку, компьютер с искусственным интеллектом, 28 углов наклона сиденья и 16 режимов света фар с автоматическим переключением по погоде. Наверное, это могут позволить себе автовладельцы, которые держат личного шофера. Этот шофер и будет проводить половину рабочего времени в автосервисе, в каждый момент времени занимаясь ремонтом одной из 200 опций. Сложные институты хороши, пока они работают, но риск рассогласований очень высок, как показывает в последнее время ситуация с перебоями в мировой торговле. получать товары с другого конца света just in time, в точно установленное время, и благодаря этому не держать складских запасов — это очень круто, но крайне ненадежно. Один взрыв газовой трубы на дне моря, повреждение интернет-кабеля, блокировка судоходного канала рушат международную торговлю на миллиарды долларов. Сложные институты порождают множество экстерналий и ловушек, а также проблем согласования. Эти экстерналии и ловушки тут же используются заинтересованными сторонами к своей выгоде. Более того, эти экстерналии, рассогласования нарочно провоцируются заинтересованными сторонами, чтобы на чужих проблемах создать для себя выгоды. Так, сомалийские пираты или хуситы, или те, кто за ними стоит, резко повысили свое значение, показав, что они держат занесенный топор над мировой торговлей или передачей информации по интернет-кабелю. Оказывается, что более простые системы, но более надежные и крепко слепленные, лучше справляются со своими задачами, чем более сложные, но рассогласованные. Россия может противостоять коллективному Западу, в том числе потому, что Европа и США тонут во внутренних разногласиях и рассогласованиях множества сложных институтов. Россия же после распада СССР была пересобрана по упрощенной модели и управляется в основном как страна-корпорация. Это упрощенность, которая почти не создает социальных лифтов масштабного инновационного развития, между тем обеспечивает высокую степень адаптивности, управляемости и устойчивости. Китай остановил либерализацию на фоне торговых войн с США и роста напряжения по поводу Тайваня. В связи с этим Китай замедлил переход к модели сетевых постиндустриальных институтов, используя преимущественно характерные для 20 века и индустриальной экономики иерархические институты, то есть модель страны-корпорации. В Китае довольно развиты сетевые институты. Прежде всего, это высокая степень диджитализации и рыночная экономика, но рост влияния этих институтов остановился. Рассогласование институтов — это типичная черта нашего времени, поскольку согласование относится к области общественных благ. Все хотят получать экономическую прибыль от глобализации, а не заниматься сложными и неудобными вопросами коллективной безопасности в мире. Эти вопросы обещают одни убытки и неудобства. Это типичная проблема безбилетника. Если уж кто-то должен понести эти затраты, надо сделать так, чтобы это был не я. Задача согласования плохо институционализирована. Институты отвечают за свои конкретные сферы деятельности, но плохо определено, кто отвечает за проблемы, возникающие на стыках. Это даже плохо отрефлексировано как проблема, и поэтому большинство таких проблем оказываются неожиданными, и их глубокомысленно называют «черным лебедем». Премьер-министр России в 1990-е годы. Виктор Черномырдин открыл «Черного лебедя» на 20 лет раньше Насима Талеба в своей «Максиме». Никогда такого не было. И вот опять. Искусственный интеллект. Рассогласование общества и инноваций. Основная угроза инноваций и, в частности, искусственного интеллекта на ближайшие годы связана именно с рассогласованием институтов. Инновационный процесс сейчас происходит как бы почти на автомате. Отраслевые институты или департаменты R&D ведут прикладные исследования и разработки. Превращение разработок в тестовые инновационные продукты поставлено на поток. Это обеспечено внутрикорпоративным или венчурным финансированием. Инновации адаптируются к конечному спросу и выводятся на рынок. Это самовозобновляющийся и усиливающийся механизм. Это и есть ядро экономики знаний. Искусственный интеллект еще больше усилит этот процесс. Современные НИИ работают как большие муравейники, где сотни специалистов перебирают гипотезы, проводят эксперименты и обрабатывают данные. ИИ открывает новую эпоху в обработке данных. Теперь искусственный интеллект может бесконечно перебирать гипотезы, искать неявные междисциплинарные связи. До сих пор это было посильно только для R&D самых крупных корпораций. ИИ заменит не только примитивные профессии, такие как кассиры, таксисты или колл-центры, но и многие алгоритмические, узкоспециализированные профессии, такие как программисты, бухгалтеры, финансисты и тому подобное. В нынешних условиях это не грозит безработицей буквально. нынешние курьеры и таксисты могут пополнить ряды ремонтников, водопроводчиков, автомехаников, электросварщиков, строителей и так далее. Спрос на них будет только расти. Проблема в том, что эти профессии в принципе не могут генерировать такого уровня дохода, какой приносят рабочие места в экономике знаний. Именно поэтому основная масса рабочего класса в США и Европе имеет приблизительно тот же уровень дохода в реальных ценах, что и 40 лет назад. Значительно выросли доходы только у собственников, топ-менеджеров и довольно узкого слоя специалистов экономики знаний, насчитывающего в США не более 15% трудящихся. Новые поколения все более инфантильные, склонны работать part-time или вообще не работать. Для этого есть пособия по безработице, различная рента, наследственные активы, жизнь за счет родственников, фриланс и так далее. В самовоспроизводящейся инновационной модели не предусмотрен один момент — кто будет платить за эту растущую мощность инновационных возможностей. Поздний СССР критиковали за то, что ВПК будто бы достигал 25% ВВП, высасывая ресурсы из всей экономики. США и ЕС под рыночными флагами пришли к такому же кризису перепроизводства инноваций. Рассогласования, связанные с инновациями и искусственным интеллектом, видны повсюду и дальше будут только нарастать. В немецком журнале «Шпигель» прозвучало самокритичное мнение военного эксперта. Западное оружие оказалось слишком высокотехнологичным, чтобы им воевать. Строго говоря, сама высокая технологичность вооружений — это только преимущество. Проблема не в самих вооружениях, а в дезинтеграции с остальными частями пазла. Если создать суперинновационный мотор, но забыть поставить хотя бы самые дешевые колеса, то автомобиль не поедет. Инновационное оружие на Западе есть, с солдатами гораздо сложнее, а с готовностью общества к войне и совсем туго. Это рассогласование институтов. Другой характерный пример рассогласования, который уже сейчас принес искусственный интеллект, это процесс обучения. Одна из наиболее удобных пользовательских функций ChatGPT и других чат-ботов — это роль репетитора по любым предметам. Уже скоро каждый студент и школьник будет знать, что все домашние задания, проекты, курсовые лучше поручать ChatGPT. Будьте уверены, до системы образования как института эта новость будет доходить еще лет 10. Потом еще лет 10 на нее будут искать ответ. Система образования сочетает в себе все проблемы пройденных общественных благ с проблемой инерции крупных социальных институтов. За это время уже появятся новые вызовы. В ближайшие 10 лет реальное качество государственного образования на выходе упадет еще сильнее. Это еще один пример рассогласования институтов. Институт образования очень не хотел бы менять свои программы, учебники и переучивать преподавателей. Ситуация с искусственным интеллектом революционная. Она требует не просто пересмотреть образовательную программу, а ответить на вопрос, каким будет соотношение человека и искусственного интеллекта через 10, 20 и 50 лет. Сейчас даже не принято задаваться такими вопросами. Вот когда эта проблема ударит по голове, тогда и будем думать.